«Гарри и Рон сегодня придут?» – спросил Джерри у Гермионы, наблюдая за тем, как она с помощью палочки открывает стену, ведущую на косой переулок. «Надо поспешить. Рон написал мне, что сегодня они придут прямо на косой переулок с помощью летучего пороха. Однако я посоветовала ему лучше завести новую сову. У меня такое чувство, что его старушка умрет, если доставит еще одно письмо». Гермиона ответила тирадой о сове семьи Рона, стрелке Эроли. Но ступив в косой переулок, Гермиона сразу почувствовала, что что-то не так, потому что в отличие от обычного дня, когда все толпились перед различными магазинами, покупая необходимые вещи, сейчас многие волшебники собирались по двое и по трое, просматривая очень скромную на вид книгу и одновременно разговаривая. Что это с ними? Гермиона выглядела озадаченной, кто знает, но я думаю, что, возможно, это как-то связано с тем волшебником по имени Златопуст Локонс. Пожал плечами Джерри. Златопуст Локонс, знаменитый писатель, что с ним? Глаза Гермионы мгновенно загорелись. Для нее, особенно любившей читать, такой великий писатель был кумиром, которому она поклонялась. С ним что-то приключилось. Итак, Джерри рассказал об увиденном утром, что он слышал от репортеров и про мракоборцах, появившихся, чтобы увести Локонса. Первой реакцией Гермионы было недоверие. Она не то чтобы не поверила словам Джерри, но не верила, что репортеры говорили правду про Локонса. Она не могла поверить, что ее кумир был лжецом, подонком, который только и делал, что забирал чужие заслуги, используя забвение. «Гермиона, не думай слишком много, дождись новостей из Министерства магии. О некоторых вещах трудно судить до выяснения результатов», — утешил Джерри, видя, как сильно упало настроение Гермионы. «Крах кумира поначалу трудно принять, это нормально, но потом вы принимаете действительность, ничего страшного». Примечание. Стрелка Англ. Ерол, сова семейства Уизли, уже очень старая и немощная, однако безотказно выполняющая все, о чем ее просит. Даже если перелет обещает быть не из легких, в фильмах в роли стрелки выступает бородатая неясыть. 1992 год, июль. Стрелка неоднократно посылалась с письмами от Уизли к Гарри Поттеру, о чем сообщил Рон, когда забирал друга к себе, однако их перехватывал Добби. Август. Сова была отправлена с письмом к Гермионе, принесла ответ, и после этого на нее случайно сел Перси. Сентябрь. Стрелка доставила в Хогвартс гневное письмо от миссис Уизли младшему сыну. 1993 год. Лето, скорее всего июль. Рон послал с ней подарки Гарри Поттеру ко дню рождения аж из самого Египта. Стрелка долетела чуть живая. Хорошо, что на подлете к Литтл-Уингингу ее повстречали Букля и хогвартская почтовая сова. Они помогли старушке преодолеть последний этап пути. 1994 год. Июль. Узнав о том, что Дурсли морит Гарри голодом, миссис Уизли прислала со стрелкой чудовищных размеров торт и пачку пастилы. Сова целых 5 дней приходила в себя после такого путешествия. Август. Стрелку, как и Гермеса, сильно раздражала новая сова Рона, Сычек. В русском переводе второго фильма кличка совы Стрелки дана без перевода, Эрол. Глава 211. Дневник Тамари Дла. Дневник Тамари Дла. Сходив с родителями Гермионы в Гринготтс, они вчетвером отправились в книжный магазин Флориш и Блоттс. Именно здесь Гермиона в письме договорилась встретиться с Роном и остальными. На втором курсе было не так много вещей, которые нужно покупать, в сравнении с первым. Главное, это учебники. Собственно, за исключением класса защиты от темных искусств, где учебники из года в год были не совсем одинаковыми из-за частой смены преподавателей, учебники для остальных классов, в принципе, не сильно менялись. Эти учебники Джерри купил уже давным-давно, но ему нужно купить 7 учебников по защите от темных искусств Локонса. Хотя сила Локонса была никакой, многое в его книгах на самом деле довольно полезно, если отбросить самовосхваляющее описание. Предположительно, все эти истории – личный опыт старых волшебников. Только стоили они несколько дороже, но, к счастью, после покупки 4 домовых эльфов у него оставалось еще несколько тысяч галлеонов, так что на покупку книг денег точно хватит. Златопуст Локонс. Продается автобиография с автографом «Я, волшебник», сегодня с 12:30 до 16:30. Подойдя к книжному магазину, Джерри увидел привлекающий внимание плакат, вывешенный на двери. «Я очень надеюсь, что мистер Локонс был обвинен ошибочно. Вздохнула Гермиона при виде плаката. Но, наверное, это безнадежно. Джерри знал, что если Министерство магии будет вести расследование в соответствии с содержанием книги, то вскоре сможет обвинить Локонса. Забвение не было полностью неустранимым заклинанием. Сильные внешние раздражители и присутствие мастера могли нарушить его действие. А в Министерстве магии недостатка в мастерах, владеющих забвением, точно не было. Более того, в книге было написано множество подробностей, и при условии тщательного расследования, даже если те волшебники, на которых было наложено заклятие, не смогут восстановить память, мракоборцы легко найдут доказательства, достаточные для того, чтобы подтвердить преступление Локонса. Поэтому с того момента, как Локонс был доставлен в Министерство магии для расследования, ему суждено уже никогда не выйти на свободу. Возможно, Азкабан станет его последним пристанищем. Вот только непонятно, если Локонс вдруг попадет в Азкабан, кто займет место нового профессора защиты от темных искусств в Хогвартсе? Будет ли Снег вести занятия, или найдут нового преподавателя? Не поздно ли найти замену Снегу, который возьмет на себя класс зельеварения? Конечно, эти вопросы его не касаются. Дамблдор найдет способ их решить. Гарри и Рон еще не пришли, Гермиона выглянула на улицу. Джерри и Гермиона уже купили все книги, но Гарри и Рона по-прежнему не было видно. Их больше, они, наверное, задерживаются из-за чего-то. Давай сначала купим другие товары. Если ему не изменяла память, семья Рона была рассеяна и забывчива. Они с трудом выходили из дома вовремя, а если учесть, что Гарри впервые использовал летучий порох, то вероятность того, что все пройдет гладко, была невелика. «Давай сначала купим чернила и пергамент», — предложила Гермиона, недовольно фыркнув. Чернила и пергамент были расходным материалом, и каждый семестр их нужно иметь в запасе. Джерри кивнул. «Гермиона, мы с твоим отцом устали и не очень-то разбираемся во всех этих вещах, поэтому подождем тебя здесь, в книжном магазине. Вы идите с Джерри за покупками», — с улыбкой сказала миссис Грейнджер, одернув мужа. «Хорошо, тогда мы вернемся после того, как купим все необходимое». Гермиона потянула Джерри, помахала рукой родителям и побежала к выходу. И вот они вдвоем понеслись вперед по мощеным, извилистым улочкам косого переулка. По дороге за чернилами и перьями Джерри купил две порции мороженого. Неизвестно, из-за тела или из-за того, что он столько времени провел с Гермионой, своей ровесницей, Джерри чувствовал себя так, словно был намного моложе умом. Они ели мороженое, гуляли по косому переулку, покупали школьные принадлежности, необходимые им на следующий семестр, и не успели оглянуться, как наступил полдень. Гарри и остальные уже должны быть здесь. Джерри посмотрел на время, и оказалось, что они с Гермионой ходили по магазинам уже почти 2 часа. Гарри и семья Рона должны уже быть здесь, даже с учетом задержек. «Ой, да, тогда давайте вернемся во Флориш и Блоттс». Гермиону осенило, и если бы Джерри не напомнил, то она бы совсем забыла о Гарри и Роне. Ничего не поделаешь, с Джерри было очень комфортно. Что бы она ни сказала, Джерри все понимал, и что бы она ни задумала, он как будто предугадывал. А когда речь заходила о вещах, связанных с магией, некоторые обсуждения вызывали у нее ощущение осознания того, какова эта магия на самом деле. За покупками и разговорами она даже не заметила, как пролетело время. Неся свои покупки, Джерри и Гермиона стали пробираться обратно в том направлении, где находился книжный магазин. Что здесь происходит? Придя к Флориш и Блоттс, Джерри и Гермиона действительно увидели семью Гарри и Рона, а также Хагрида, но, похоже, с книжным магазином что-то было не так. Книжные полки магазина были вывернуты во все стороны, а книги разбросаны повсюду. Создавалось впечатление, что это место несчастного случая. Более того, глаза отца Рона, Артура Уизли, казались немного опухшими. Джерри, Гермиона, увидев парочку, Гарри и Рон удивленно переглянулись и тут же выбежали на улицу. После их объяснений Джерри понял, что все дело в том, что Гарри при использовании летучего пороха невнятно произнес название и попал в лютный переулок, из-за чего они не смогли вовремя прийти в книжный магазин. Что касается нынешней ситуации в книжном магазине, Артур Уизли и Люциус Малфой подрались. Подрались? Удивительно. Джерри не помнил, чтобы Артур и Люциус дрались в фильме, но чтобы два волшебника с необычайной силой дрались в книжном магазине, это действительно очень интересно. Ты не видел удар, который только что нанес мой папа? Он был великолепен, выбил Люциусу кровь из носа», — возбужденно сказал Рон. «Кстати, позвольте представить мою семью». В это время к Гермионе подошли Грейнджеры, и все были представлены друг другу и познакомились поближе. Артура больше всего интересовал магловский статус Грейнджеров, и он, не обращая внимания на свою жену, миссис Уизли, которая применяла к нему лечебное заклинание, задал один вопрос о мире маглов. «Это моя сестра Джинни, поступает в этом году». Рон представил свою сестру Джинни, потянув ее к Джерри и Гермионе. «Привет, Джинни». Одновременно поздоровались с ней Джерри и Гермиона. Однако в этот момент взгляд Джерри был устремлен не на симпатичную девочку, а на котел в ее руке. Если не произошло изменений, то один из крестражей Волан-де-Морта, дневник с душой юного Тома Риддла, тайно помещен Люциусом в котел между другими учебниками Джинни. «Надо найти способ достать его», — задумался Джерри. Примечание. Еще один фик от этого автора по разным вселенным. Марвел, ГП, Наруто, свитки и другие. Марвел. Начинаем с Алой Ведьмы. HTTPS://TLRULATERUBAX101995. Лютный переулок, Англ. Кнацктурн Аллей. Встречаются переводы Выколоточный переулок и Ночная Аллея. Примыкает к Косому переулку и занимает меньшую площадь. Это кривая затемненная улочка с лавками, в которых продаются темные артефакты и ингредиенты для темной магии. Самой знаменитой из них является лавка Горбины Беркис. Волшебники, пользующиеся услугами таких заведений, обычно предпочитают этого не афишировать. Об этом не написано, но выходит, что во второй части фильма в нашем переводе обыграли ошибку в произношении Гарри как «Косая ночная аллея», из-за чего он и попал не туда. Глава 212. «Ты играешь со мной, я играю с тобой. Ты играешь со мной, я играю с тобой». По дороге из Флориши Блодгс в дырявый котел Джерри медленно шел позади Джинни. Лед. Джерри щелкнул пальцами под мантией волшебника, и на земле, куда собиралась ступить Джинни, внезапно образовался тонкий слой льда. Лед и огонь были самым основным и простым волшебством в Инкантусе школы Мерлина. Несмотря на то, что оно практически не имело силы, но поскольку использовало очень мало магической энергии, оно быстро активировалось и было незаметно. Ой. Правая нога Джинни скользнула по гладкой поверхности льда, и она упала назад, а котелок с учебниками полетел вверх. «Ты в порядке?» Джерри шагнул вперед и одной рукой поймал падающую Джинни, а затем мимоходом еще раз щелкнул пальцами, превратив слой льда под ногами в воду. «Я в порядке, просто нога соскользнула». Джинни встала из объятий Джерри с колотящимся сердцем. Очевидно, падение, заставшее ее врасплох, напугало девочку. Всех привлек вскрик Джинни, и они подошли посмотреть, как она. Джерри спокойно и очень естественно подошел к тому месту, куда только что упал котелок, и сделал вид, что помогает поднять учебники. Похоже, это и есть тот самый учебник. Воспользовавшись тем, что все внимание было приковано к Джинни, Джерри взял одну из разбросанных книг, которая выглядела очень старой, тихонько поднял ее и положил в свою сумку. «Джинни, вот твои учебники, давай посмотрим, не пропало ли чего-нибудь». Положив разбросанные по земле учебники в котелок, Джерри улыбнулся и протянул его Джинни. «Нет, все здесь, спасибо». Джинни взяла котелок и несколько смущенно поблагодарила Джерри. После того, как все разрешилось, все продолжили болтать и смеяться, направляясь в дырявый котел. «Как насчет того, чтобы как-нибудь зайти к нам домой? Джерри все равно не нужно идти на тренировки». Внутри паба Рон пригласил Гермиону и Джерри погостить перед возвращением. Перед каникулами Рон приглашал их поиграть в норе, но Джерри отказался, сославшись на то, что в сборной Англии по квиддичу нужно тренироваться. Кроме того, когда Гарри заперли дома, было не до этого. Сейчас, в разговоре, он узнал, что Джерри остановился в дырявом котле, а Гарри как раз проведет последние две недели перед началом учебного года в норе. Поэтому он снова передал приглашение. «Я не против». Гермиона, которая интересовалась домами и бытом волшебников, сразу согласилась. Джерри собирался отказаться, но после минутного раздумья кивнул. «У меня есть кое-какие дела, можно приехать на несколько дней позже». Он только что получил дневник Волан-де-Морта, и ему нужно несколько дней для общения с ним. Но, подумав, что отец Рона, Артур, знаком с зачарованием предметов и алхимией, он не стал отказываться. Тогда как насчет этих выходных? Так получилось, что мистер и миссис Грейнджер тоже возьмут выходной, так что мы можем приехать вместе. В этот момент в разговор вмешался Артур, стоявший в стороне. Артур очень интересовался магловским миром и по дороге поболтал с мистером Грингером, поэтому надеялся, что у них будет возможность еще хорошенько все обсудить. «Ох, я обязательно заранее подготовлю ингредиенты и приготовлю вам что-нибудь вкусненькое». Миссис Уизли тоже любила оживленные беседы. «Конечно, никаких проблем». Мистер и миссис Грингер переглянулись и выразили свое согласие. Будучи одними из немногих маглов, которые знали о существовании волшебников, они не боялись, а также интересовались ими, особенно из-за рассказов дочери. В этот момент все обратили свои взоры на Джерри. Джерри пожал плечами. На выходные без проблем. Итак, после прощаний, все семейство Уизли и Гарри вошли в камин-бар и вернулись в нору, а Гермиона и ее родители покинули паб, чтобы вернуться в магловский мир. В итоге в пабе остался только Джерри. «Волан-де-Морт, давай мило поболтаем». Неся сумку с учебниками, Джерри вернулся в свою комнату на втором этаже. Повесив сумку на край кровати и вынув из нее старый дневник в выцветшей обложке, Джерри взял перо и сел в кресло. Перевернув первую страницу дневника, он увидел в правом нижнем углу уже размытый, но все еще едва различимый почерк. Т.М. Реддл. Страницы дневника были пусты, как будто в нем никогда не писали. Впрочем, Джерри этого и ожидал. Он обмакнул перо в чернила и написал. «Меня зовут Джерри Кармен. Мне 12 лет, я учусь на втором году Хогвартса в Слизерине, и сегодня, покупая книгу во Флориши Блоттс в Косом переулке, я случайно нашел дневник. Буду использовать его для своих записей». Джерри перестал писать, и слова, написанные им в дневнике, тут же замерцали, а затем быстро втянулись в страницу, не оставив ни малейшего следа. «А, что происходит?» Джерри сделал вид, что удивлен. Затем на странице неожиданно появилась новая строка текста. «Здравствуй, Джерри Кармен. Меня зовут Том Реддл. У тебя действительно есть сознание? Ты зачарованный предмет?» Джерри продолжал писать на бумаге. Надпись снова исчезла, а затем появились новые слова. «Да, я зачарованный предмет, созданный великим волшебником, который может ответить на любые твои вопросы относительно магии. Так круто, что даже не верится. Ты знаешь что-нибудь о магии трансгрессии? Меня она очень интересует», — решил проверить Джерри. Дневник тут же ответил. «Это слишком просто для меня, я легко научу тебя технике ее применения, но я спал много лет. Расскажи мне, что происходило в мире волшебников все эти годы. Если ты научишь меня трансгрессировать, то без проблем». Уголки рта Джерри приподнялись, и он начал писать о второй войне волшебников, о поражении Темного Лорда и о великом Гарри Поттере. Зачем было красть дневник Тома Риддла? Потому что Джерри знал, что в нем хранится душа, воспоминания о юности Волан-де-Морта, и они могут помочь ему научиться той магии, которая временно недоступна. Что же касается того, будет ли Волан-де-Морт контролировать его, как он контролировал Джинни, то Джерри это совершенно не волновало. Какими бы могущественными ни были крестражи, они не могли просто так взять и подчинить себе волшебника, особенно такого могущественного, как он. Единственная причина, по которой дневник смог контролировать Джинни, в том, что девочка открыла свое сердце тому и полностью доверилась ему, поэтому ее душа и была разрушена. А смог бы Джерри открыться Волан-де-Морту? Ну, конечно же, нет. В течение следующих нескольких дней Том Реддл наверняка найдет способ обмануть Джерри, чтобы завоевать его доверие, а Джерри в свою очередь обманет его, чтобы выкачать как можно больше знаний о магии. «Ты будешь играть со мной, я, с тобой, и нам будет сладко вместе, просто прекрасно». Глава 213. Встреча в норе. Встреча в норе. 5 дней спустя, в комнате паба «Дырявый котел», стоя рядом с кроватью, Джерри сосредоточился и прошептал. «Перемещение». Раздался легкий хлопок, и его фигура мгновенно исчезла, исказив пространство, а когда он появился вновь, то уже стоял у двери комнаты. 5 дней назад, после того, как он в дневнике в общих чертах описал душе Тома Риддла историю волшебного мира за последние годы, чтобы завоевать его доверие, тот очень серьезно проинструктировал его по поводу трансгрессии. Возможно, потому, что лекция Волан-де-Морта была действительно очень подробной, а возможно, потому, что Джерри уже успел достаточно много изучить о магии пространственного типа, но всего за неполные 5 дней он уже освоил эту магию, и оно было применено вполне удачно, без отсутствующих рук и ног. Спасал рождественский подарок Снегга, дорогое волшебное зелье реконструкции тела, до этого зелье восстановления конечностей. На самом деле, главное правило трансгрессии – четко определить цель, сохранять твердую волю и спокойно применять магию. Для него, психически сильного, это несложно. Открыв лежащий на столе дневник, Джерри взял перо и написал: «Я научился трансгрессировать благодаря твоим наставлениям, ты действительно мудрый зачарованный предмет. Для меня это очень простая магия, я знаю много секретов и волшебства, если ты будешь прислушиваться моим советам, то обязательно станешь лучшим учеником во всем Хогвартсе, а получить должности старосты и президента студенческого совета не составит труда». В дневнике тут же появился абзац: «За несколько дней общения Том Реддл понял, что подобравший его студент Слизерина очень амбициозный человек. Ему нравились люди с амбициями и потребностями, потому что такими людьми было легче всего манипулировать. Просто этот студент по имени Джерри был молод, но насторожен, что удивительно, он совсем не открыл свою душу, что делало невозможным проникновение и воздействие на нее. Он чувствовал, что потребуется больше времени и терпения, чтобы заставить Джерри довериться ему. Если Том не сможет открыть сердце Джерри и заставить его полностью довериться ему, то он не сможет занять его тело, чтобы возродиться». Узнав, что его основное тело погибло, Волан-де-Морт планировал занять молодое тело Джерри, и тогда Том станет Джерри, а Джерри – Томом. «Вот и отлично, я на несколько дней уезжаю в нору, так что не смогу просить у тебя совета по магии, поговорим, когда вернусь». Закончив писать, Джерри не стал дожидаться ответа Волан-де-Морта и просто закрыл дневник. Он обнаружил, что даже пока дневник закрыт, душа Тома прекрасно знает, что происходит снаружи, а если дневник открыт, он может подглядывать через него наружу. Поэтому, если он не спрашивал у Тома советов по магии, Джерри обычно закрывал дневник и бросал его в случайный пустой пространственный предмет. Когда он награбил темных волшебников, ему досталось много таких. На самом деле он чувствовал, что причина, по которой крестражи Волан-де-Морта вели себя именно так, заключалась еще и в том, что при их создании учитывалось сокрытие. Ведь пока дневник закрыт, из него не просочится ни следа магии, и внешне он ничем не отличался от обычного дневника. Но если его открыть, то при нынешней силе Джерри смутно ощущалась исходящая от него злая магическая аура. Гермиона и остальные уже скоро будут. Джерри посмотрел на время, уже было 10 часов, поэтому он небрежно бросил дневник в пространственный мешок и потопал на первый этаж. Конечно, Гринджеры уже ждали его перед камином на первом этаже. Поприветствовав Гермиону и ее родителей, Джерри начал инструктировать троицу по использованию летучего пороха. Джерри уже пользовался порохом, когда посещал Францию с командой Англии по квиддичу, а Гермиона и ее родители использовали его впервые. 10 минут спустя. «Ну, вот и все, что касается мер предосторожности, на самом деле главное, не нервничать и не ошибиться с названием места, все остальное легко, я вам продемонстрирую». Джерри взял из коробки на камине горсть серебристого порошка и высыпал его в камин, отчего пламя мгновенно стало зеленым. Войдя в зеленое пламя, Джерри воскликнул: «Нора исчез. Добро пожаловать в нору, Джерри, мы все давно тебя ждем». Джерри вышел из камина, и перед ним предстали Уизли и Гарри, которые уже давно собрались перед камином, ожидая их прихода. Поприветствовав всех, Джерри улыбнулся и встал рядом с группой, вместе ожидая прибытия семьи Гринджеров. Примерно через 5 секунд из камина вдруг вырвалось зеленое пламя, и из ниоткуда появилась Гермиона. За Гермионой вышла мисс Сиси. Наконец, мистер Гринджер. После нескольких любезностей мистер и миссис Гринджер остались в гостиной и беседовали с мистером и миссис Уизли, а Рон и Гарри с волнением повели Джерри и Гермиону к норе. Нора – дом, построенный с помощью магии, кривой, и по всем законам строительства давно должен был рухнуть. Находится он в графстве Девон, Англия, недалеко от полумагической деревушки от Тересент-Кэтчпалу. Не считая чердака, в доме 6 этажей. На первом – кухня и гостиная, на втором – комната Джинни, на третьем – комнаты близнецов Уизли и Перси, на четвертом – Билла и Чарли, на пятом – супругов Уизли, на шестом – комната Рона, а еще на чердаке живет добрый упырь. На заднем дворе норы находился небольшой курятник и большая кладовая для мелочей, как и небольшой сад с очень живописным холмом вдалеке, на котором было посажено несколько фруктовых деревьев. «Рон, по-моему, у вас очень красивый дом. Почему вы называете его норой?» Погуляв, Джерри почувствовал, что дом Рона – это маленькая вилла в мире волшебников, 7-этажный дом, Есть двор, есть сад, есть склад, есть также небольшой холм и участок с фруктовыми деревьями. Как это можно назвать норой? Рон пожал плечами и пояснил. На самом деле, это началось очень давно, еще тогда, когда папа и мама сошлись, из-за каких-то проблем с родословной дедушкой несколько дядей обиделись, и их выгнали из семьи. В то время, когда папа и мама только выкупили это место, здесь был большой кирпичный свинарник. Позже они с помощью магии превратили его в маленький домик, но в то время он был очень простым, поэтому его назвали норой. Потом, когда родились старший брат, второй брат, третий и остальные, папа продолжал преобразовывать дом, и в конце концов он стал таким, какой есть сейчас. Примечание. Нора Англ. Пхебуров. Дом, в котором проживает семья чистокровных волшебников Уизли. В 1997 году после смерти Альбуса Дамблдора Нора стала новой штаб-квартирой Ордена Феникса вместо дома Сириуса Блэка на ПЛ. Гримма, 12. В разгар Второй магической войны Уизли были вынуждены покинуть свой дом, в связи с переходом на нелегальное положение. Нора находится недалеко от деревни Аттересент-Кэчпаул, расположенной на юго-западе Англии, в графстве Девон. На дом наложены маглоотталкивающие чары, поэтому магловские почтальоны не знают о его существовании. Недалеко от дома Уизли проживают другие семьи волшебников. Лавгуды, Фасетты и Дидгари. За время своего существования Нора была домом для Артура, Молли Уизли и их детей. Также в доме гостили Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер и некоторые члены Ордена Феникса. В том месте, где сейчас стоит Нора, раньше располагался небольшой домик Тюдор, Англ, Тюдор, с кирпичным свинарником. Поэтому, когда молодая чета Уизли приобрела этот дом, можно сказать, что они поселились в свинарнике. Судя по всему, изначально дом был меньше нынешнего, но с появлением в семье каждого следующего ребенка к нему пристраивали все новые комнаты, в результате чего дом расширялся, обрастая новыми помещениями. К 1990 году дом имел уже несколько этажей, с пятью каминными трубами на красной черепичной крыше и, вероятно, был укреплен с помощью магии. Глава 214. Ученый Джерри. Ученый Джерри. Так вот оно что. Джерри кивнул. Неудивительно, что семья Уизли была большой семьей среди чистокровных, но жили в такой бедности, так что это было не только из-за количества рожденных детей, но и из-за того, что их изгнали из семьи. Кроме того, в ту эпоху преобладала идея чистокровности, и Артур, как сын чистокровной большой семьи, очень интересовался маглами, и мог быть отвергнут, как тот же Сириус. Однако только взглянув на Нору, можно понять, насколько магия Артура удивительна, ведь обычные волшебники не могут построить такой дом с помощью магии. Похоже, что увлечение Артура преобразованием магловских предметов с помощью магии вошло в привычку уже давно. Раньше он заколдовал дом, теперь более сложный автомобиль. Джерри, Гермиона, Гарри, я позову Джорджа, Фреда и Джинни, и мы пойдем в заднюю часть дома и поиграем в квиддич. Во дворе Рон схватил гнома, который устраивал хаос на грядке, а затем, невзирая на его крики, раскрутил его и со всей силы запустил подальше в сад. «Вы идите, а я хочу немного посидеть в гостиной». Джерри совершенно не хотелось играть, так как хотел подойти к мистеру Уизли и попросить урок по зачарованию, колдовству и алхимии. «Ладно». Услышав нежелание Джерри играть в квиддич, Рон с сожалением посмотрел на него. Это была большая честь, играть с профессиональным игроком в квиддич, тем более что Джерри был легендой школы. «Я тоже не пойду, вы же знаете, что я не сильна в квиддиче». Гермиона тоже отказалась от предложения Рона. Ее интересовал в основном дом семьи волшебников, а не квиддич, который она смотрела в школе, да и в квиддиче она действительно не очень хорошо разбиралась, поэтому просто сидела и смотрела, как играют Рон и остальные. Конечно, причиной стало и то, что Джерри отказался. У Рона, фанатика квиддича, по всей комнате были развешаны эмблемы и плакаты пушек Педл, ирландской команды по квиддичу. А Джинни с 6 лет тайком брала у братьев летающие метлы и училась летать, а в будущем станет профессиональным игроком в квиддич. Гарри, Фред и Джордж в настоящее время состояли в гриффиндорской команде по квиддичу. Поэтому все, кто мгновенно согласились, с ликованием взлетели на холм. Джерри и Гермиона, напротив, вернулись в гостиную Норы. В гостиной в этот момент Артур беседовал с мистером Гринджером о некоторых фактах, касающихся маглов, например, о том, как машина может передвигаться без применения магии, что является источником ее энергии и как именно она работает. А мистер Грингер объяснял все, что мог, опираясь на свои не очень обширные знания. На дворе стоял 1992 год, скорость распространения информации была не столь велика, и мистер Грингер, будучи дантистом, на самом деле знал не более чем немного о некоторых научных аспектах, а слишком подробные и узкоспециализированные знания он объяснить не мог. Более того, Артур принадлежал к миру волшебнику, и многие базовые термины были ему неизвестны, что еще больше затрудняло объяснение. Поэтому общение между ними оставалось затрудненным. Иногда, если внимательно прислушаться, создавалось впечатление, что они разговаривали словно на разных языках. Мистер Уизли, маглы не обладают магической силой, и у них нет возможности обучиться магии, поэтому большинство их товаров должны приводиться в действие дополнительной силой, в первую очередь электричеством, и в меньшей степени бензином, нефтью и другими источниками энергии. В этот момент Джерри выступил вперед и вмешался в разговор. Джерри, в своей прошлой жизни живший в 21 веке, а после перерождения в мире Марвел, безусловно, сильно опережал время. К тому же он сам был волшебником и освоил магию трех миров, понимая ее суть намного лучше, чем обычные волшебники. Поэтому, вмешавшись в разговор Артура и мистера Грингера, он сделал его очень плавным. Он смог перевести часть терминов волшебного мира из уст Артура мистеру Грингеру на более современный лад, а также объяснить некоторые знания о магловском мире, о которых говорил мистер Грингер, на более волшебный лад. Что немаловажно, Джерри также спокойно говорил с обоими, что было просто замечательно. Так что, общаясь, и Артур, и мистер Грингер чувствовали, что Джерри очень хорошо осведомлен в столь юном возрасте, а глаза Гермионы превратились в две маленькие звездочки. Причина, по которой Гермиона боготворила Локонса, в том, что тот был эрудированным и великим писателем, пережившим много-много опыта, и в данный момент Джерри вел себя точно так же. Джерри, Гарри и Рон рассказывали, что ты очень хорошо учишься, и твой талант в квиддиче удивителен, но я не знал, что ты так осведомлен о мире маглов. Артур с изумлением посмотрел на Джерри. Джерри на это улыбнулся. Поскольку я сам родился в магловском приюте, а в свободное время люблю читать книги, я считаю, что маглы очень сильны, и их изобретения полезны. В конце концов, без магии они способны создать многое из того, на что магия не способна. Мы должны признать их превосходство, а не просто принижать их. Глаза Артура сразу загорелись. Точно, Джерри. Мне трудно поверить, что тебя определили в Слизерин. В представлении Артура, волшебники Слизерина всегда были высокомерны, и даже на полукровок смотрели не очень благосклонно, а к маглам относились еще пренебрежительней. Очень редко волшебник Слизерина признавал превосходство магла. Я всегда считал, что, как волшебник Слизерина, должен делать себя лучше, а не отрицать превосходство других, поэтому изучал маглов. Джерри сидел в кресле, выглядя необычайно ослепительно. «Кстати, дядя Артур, это вы сделали те большие часы в гостиной?» Джерри указал на выделяющиеся большие часы в гостиной. Эти часы отличались от обычных магловских тем, что на них не было шкалы времени, а было 9 золотых стрелок, каждая из которых соответствовала одному из членов семьи Уизли. И часы отображали их состояние на данный момент. Например, Перси читает в своей комнате, Рон и Джинни играет в квиддич на склоне холма, Артур болтает в гостиной, а миссис Уизли готовит на кухне. А да, это одна из моих лучших работ за последние годы, в ней использовано множество колдовских хитростей и немного необычной магии. Рассказывая о настенных часах в гостиной, Артур сразу оживился и начал подробно объяснять принципы работы. Джерри слушал с большим интересом, переводя мистеру Грингеру. Примечание. Волшебные часы Уизли, англ. Хевиаслицлоцк, большие часы, похожие на ходики, семьи Уизли, на которых вместо времени указывается местонахождение каждого члена семьи. Вместо цифр на циферблате расположены указатели дом, больница, работа, в пути, школа. А на том месте, где у обычных часов расположена цифра 12, находится метка «Смертельная опасность». Каждому члену семьи соответствует подписанная стрелка, которая, вероятно, появляется и растет вместе с рождением и ростом своего владельца. После того, как возродившийся Волан-де-Морт стал действовать в открытую, все стрелки волшебных часов встали в положение смертельной опасности, лишь кратковременно перескакивали на другой указатель, когда тот или иной член семьи менял место расположения. Очевидно, часы считали, что где бы кто из них ни пребывал, пока темный лорд находится в силе, все они подвергаются смертельной опасности. Поэтому часы стали менее эффективны. Глава 215. Джерри Всемогущий. Джерри Всемогущий. Вообще-то, я очень интересуюсь алхимией и колдовством, но в школе не преподают этот предмет. Не ожидал, что вы, дядя Артур, так хорошо разбираетесь в них, это поразительно. Восхитился Джерри, выслушав объяснение Артура. Ха-ха-ха, Джерри, а у тебя подвешен язык, но это правда, что очень мало волшебников могут сравниться со мной. Кому не нравится слышать комплименты, особенно когда Джерри, такой блестящий молодой волшебник и известный профессиональный игрок в квиддич, был так впечатлен зачарованными им предметами. Самолюбие Артура тут же взлетело. Я слышал от Рона, что вы любите изменять магловские предметы. Дядя Артур и тот летающий волшебный автомобиль, на котором они отправились на помощь Гарри, был создан вами. Продолжил восклицать Джерри. Что, машина может летать? Изумился мистер Гринджер. Верно, я провел много исследований в этой области, но, правда, немного не ожидал, что эта волшебная машина может так хорошо летать. Если вам интересно, я отведу вас туда сегодня днем. И еще, Джерри, если тебя интересуют зачарования и алхимия, можешь спросить у меня совета. Я всегда считал, что в Хогвартсе должен быть специальный курс по ним. Артур похлопал себя по груди с самодовольным выражением лица. Договорились. Видя, как Артур предается хвалебным возгласам, уголки рта Джерри постепенно приподнялись. Раз вопрос с Артуром решен, следующее идет миссис Уизли. Артур относится к тому типу мужчин, у которых очень строгая жена. Миссис Уизли очень не любила, когда Артур возится с магловскими предметами, потому что это противоречит законам Министерства магии. Она боялась, что что-то обязательно случится и Артура посадит. Поэтому, если он хотел, чтобы Артур успешно обучил его, Джерри также должен найти способ задобрить миссис Уизли. Что касается этого, у Джерри уже был готов план. «Пойду-ка я на кухню, посмотрю, не нужна ли какая-нибудь помощь». Под изумленными взглядами Артура, мистера Гринджера и Гермионы Джерри встал и пошел в сторону кухни. Подумав немного, Гермиона быстро последовала за ним. Поначалу ей казалось, что она уже очень хорошо знает Джерри, но на самом деле он обладал столькими способностями, о которых она и не подозревала. На кухне первого этажа миссис Гринджер наблюдала за тем, как Молли взмахивает палочкой. Один за другим овощи и фрукты взлетали и опускались в раковину, где чистились, а затем нарезались на мелкие ровные кусочки. Про себя миссис Гринджер вздыхала о том, что готовка волшебников слишком необычна. Изначально, услышав, что миссис Уизли будет готовить, она собиралась помочь, например, помыть овощи, нарезать их и так далее, ведь в доме 14 человек, нужно приготовить довольно много блюд, и миссис Молли наверняка будет слишком занята, делая это в одиночку. Как оказалось, ей вообще не нужна была помощь, потому что волшебники использовали магию и для приготовления еды. «О, Гермиона, ты должна хорошо выучить эту магию, в будущем тебе будет гораздо проще со своей семьей», шутливо объяснила Гермионе миссис Гринджер, увидев, что она и Джерри пришли на кухню. «Мне не очень интересна бытовая магия», Гермиона скривила гримасу. Кулинарная магия была одной из немногих слабостей Гермионы, и нельзя сказать, что она не изучала ее раньше, но ей нелегко давалась магия не по учебникам. К сожалению, чтобы научиться кулинарной магии, нужно было не только иметь хороший талант к магии, но и самому быть хорошим поваром в реальной жизни. Бытовая магия не позволяет сразу приготовить изысканные блюда, а использовать магические приборы для того, чтобы быстрее и проще приготовить их. И с магическим талантом у Гермионы было все в порядке, но кулинарный талант. Разве можно ожидать, что школьница 12-13 лет будет хорошо готовить? Вам нужна помощь, я неплохо владею бытовой магией, спросил Джерри у колдующей Молли. Миссис Молли творила волшебство, поглядев на Джерри с некоторым удивлением. Джерри, ты знаешь и кулинарную магию? Трудно было представить, что мальчик, учащийся в школе, будет хорошо готовить. По крайней мере, Молли знала, что ее сыновья полные профаны в кулинарии. Я предпочитаю китайскую кухню, поэтому немного учился готовить, с улыбкой пояснил Джерри. Китайская кухня очень сложная. Будучи кулинарным экспертом, миссис Молли, конечно же, изучала кухни разных стран, но китайской занималась намного меньше, потому что она была слишком сложной, и все рецепты китайской кухни, которые она видела, были очень странными. В отличие от кухонь других стран, где количество специй в каждом рецепте четко отмерялось, и если следовать шагам, то ошибиться невозможно. Но в китайских рецептах писали в основном типа немного, нужное количество, сколько-то и т.д. Расплывчато и неясно, что очень затрудняло понимание. На самом деле миссис Уизли не знала, что китайская кухня имеет глубокую и многовековую историю, что одних только блюд существует 8 основных категорий, а способов приготовления очень много. Обжарка, запекание, обжаривание во фритюре, варку, пассерование, поджог, тушение и другие около 30 способов. Иногда не специально пишут так расплывчато, а потому, что вкусы разных регионов Китая слишком отличаются. Во многих случаях можно только на основе личных пристрастий приготовить и добавить в то или иное блюдо специй. Одно и то же блюдо в разных регионах отличается количеством приправ, и даже провинциальный вкус будет разным, как, например, в Северном и Южном Аньхае. Конечно, это трудно понять иностранцу, поэтому Молли так удивилась, когда узнала, что Джерри действительно изучал китайскую кухню. Если вы не возражаете, я могу приготовить немного китайской еды и дать всем попробовать. Джерри взял на себя инициативу. Полагаясь только на свой рот, он точно не справится, ему нужно было использовать свою силу, чтобы победить миссис Уизли. Хоть это и невежливо, позволять гостям готовить, но мне очень хочется. По взмаху палочки миссис Молли 8 уже готовых блюд английской и французской кухни взлетели вверх и опустились на длинный деревянный стол в кухне. Вообще-то, мне очень нравится готовить. Джерри бросил взгляд на оставшиеся на кухне ингредиенты, достал палочку и взмахнул ею, отчего они и кухонная утварь взлетели вверх и начали быстро работать. Аво, не могу поверить, что он так умело колдует. Еда еще не была приготовлена, и вкус ее предстоит узнать, но Молли уже признала, что мастерство Джерри в бытовой магии не уступает ее собственному. Да, как Джерри мог не овладеть кулинарной магией, готовя 3 раза в день для целой семьи. Под постоянный взмах палочки Джерри блюда, разноцветные и ароматные, совершенно незаметно для глаз Молли и остальных, обретали форму, а затем приземлялись на длинный кухонный стол. Кисло-сладкая свинина, курица кунг-пао, бацзы с бульоном внутри в корзиночке, вареная рыба, свинина в горшочке, синьцзянское большое блюдо с кусочками курятины. Все это были проверенные лично Джерри любимые китайские блюда иностранцев, таких как Айша, Хаас и учительница Бейли. Примечание. Баоцзы, кит, пиньин бэази, или просто баа, кит. Китайское блюдо, представляющее собой небольшой пирожок, приготовляемый на пару. Тесто, как правило, дрожжевое, в отличие от буус, чье название происходит от китайского баоцзы. В качестве начинки могут использоваться как мясные продукты, так и растительные, дауфу, капуста, грибы, тыква или их сочетание. Чаще всего используют свиной фарш с капустой. Когда бацзы приготовляются в качестве сладкого блюда, начинкой может быть анка, паста из фасоли адзуки, лад, вигна ангуларис или кунжут. В Китае бацзы особенно любят есть на завтрак, но употребляются они и в другое время дня. В наши дни их можно купить и в замороженном виде, для быстрого приготовления на пару, или, в случае необходимости, даже в микроволновой печи. Особенно популярны бацзы в шанхайской кухне. Согласно китайской легенде, в частности, описываемой в классическом китайском романе «Троецарствие», знаменитым стратегом 2-3 века Н.Э. Чжугалином были изобретены маньтоу, исходно соответствующие рецептуре сегодняшних бацзы, однако, впоследствии превратившиеся в паровые булочки без начинки. До периода правления династии Сун маньтоу обозначали пирожки с начинкой и без, и примерно с этого времени возникает собственно термин бацзы для обозначения паровых пирожков с начинкой. Паровые пирожки с разнообразной начинкой наподобие бацзы популярны и в других частях Азии. У тюркских народов, от Средней Азии до Турции, они известны как манты. У монголов и бурят, как буузы, в русской форме, позы. У корейцев, пинси. Во Вьетнаме, баньбао. В Японии, никуман. Глава 216. Летающий автомобиль. Летающий автомобиль. О, Джерри, чего ты только не умеешь. Гермиона смотрела, как Джерри, взмахнув палочкой, создает одно за другим китайские блюда, которых она никогда раньше не видела, и не могла удержаться от внутреннего вздоха. В школе Джерри был номером один, даже учителя хвалили его понимание магии, которое в некотором роде превосходило большинство учеников седьмого курса. В матчах по квиддичу Джерри был лучшим ловцом, для него даже сделали исключение в сборной Англии, и он спас положение, завоевав титул для сборной Англии по квиддичу на чемпионате четырех наций. Маглав Джерри тоже изучал очень много, и знал даже больше, чем ее отец. Алхимию, предмет, которого не было в школе, Джерри красноречиво обсуждал с мистером Уизли и, похоже, владел ей на приличном уровне. Непритязательную бытовую магию он, на удивление, знал на зубок, и даже китайскую кухню, которая славилась своей сложностью. Неужели человек может быть настолько всесторонним? Изначально в душе Гермиона считала Джерри своим лучшим другом и целью, с которой она хотела сравняться в школе, но сейчас чувствовала, что превзойти Джерри – это что-то недостижимое. В отличие от Гермионы, миссис Грейнджер смотрела на Джерри в этот момент очень удовлетворенно. «Мерлинова борода, не могу поверить, что ты действительно освоил китайскую кухню, и у тебя так хорошо получается». Миссис Молли взяла вилку, сунула в рот кусочек курицы, и вдруг в ее глазах появилось удивление. Сначала она подумала, что Джерри просто балуется рецептами китайской кухни, но кто бы знал, что это действительно может быть настолько вкусно. Просто превзошло все ее ожидания. «Тетя Молли, если у вас есть время, мы можем обменяться. Вы научите меня английской и французской кухне, а я научу вас китайской», – очень скромно ответил Джерри. «Это было бы здорово». Миссис Молли смотрела на единомышленника Джерри, и ее добрые чувства зарождались. Джерри не был человеком, который умеет общаться, да и не очень любил это дело, но в душе он понимал, что если хочешь с кем-то подружиться, если хочешь понравиться, то самый простой способ – это общие хобби. А если в этом хобби у вас еще и хорошие достижения, то все становится еще проще. Время обеда. Когда все расселись по местам, члены семьи Уизли, которые были наиболее хорошо знакомы с Молли, первыми заметили, что с сегодняшним столом что-то не так. «О, Молли, многие блюда, которые ты сегодня приготовила, совсем другие. Это кисло-сладкая хрустящая текстура, это мясо». Артур положил в рот кусок жаркого, покрытый кисло-сладким соусом и обжаренный до хрустящей корочки, и тут же его глаза загорелись от удовольствия. «Почему эта курица на вкус совсем не такая, как обычно? Ха, это рыбное филе, остро. Что это? Такое горячее, мерлиновые штаны, оно вытекает». Все с любопытством двигали ножами и вилками, время от времени восклицая: «Я не сильна в китайской кухне, половину китайской еды, которая сегодня на столе, для всех вас приготовил мистер Кармен. Вы должны его благодарить», — улыбнулась Молли. Джерри, услышав, что все эти странные китайские блюда приготовил Джерри, все, кто не был до этого на кухне, недоверчиво переглянулись. Особенно Гарри и Рон, эти двое относительно хорошо знали Джерри, и, по их мнению, он принадлежал к тому типу людей, которые не могут остановить себя от ежедневного чтения книг по магии. В школе, когда видишь ученика номер один во всей школе, который каждый день усердно учится и читает книги, и понимаешь, что упорный труд действительно окупается. Он так усердно работает каждый день, что вполне справедливо, когда он занимается первое место на экзаменах. Позже вы узнаете, что он также хорошо занимается спортом, и вздыхаете, что возможно заниматься и учебой, и спортом. А потом этот ваш одноклассник пришел к вам домой в качестве гостя, а потом с легкостью накрыл стол, уставленный китайскими блюдами. К этому моменту у вас не останется ничего, кроме чувства недоверия. Почему так получается? Все мы люди, и разница в возрасте невелика, а ты можешь быть таким отличником, что это приводит людей в отчаяние. Хорошо учиться – это тяжелый труд, успешно заниматься спортом – это родиться с хорошими данными, так что же, черт возьми, значит быть искусным в кулинарии? Не ешьте пельмени сразу, они горячие, я вас научу, смотрите, сначала немного откусываем, медленно всасываем бульон, а потом, посмотрев на Джинни и Джорджа, обжегшихся горячими бацзы, Джерри с помощью трансфигурации сделал себе палочки для еды, взял бацзы и начал учить собравшихся правильному способу их поедания. После обеда Рон и остальные продолжили играть в квиддич. Миссис Молли, в свою очередь, втянула миссис Грейнджер в дискуссию о ее родительском опыте воспитания семерых детей. Мистер Грейнджер, Гермиона и Джерри, напротив, последовали за Артуром к большому гаражу напротив норы. Распахнув дверь, первое, что бросилось им в глаза, светло-голубой Ford Anglia 105 E Deluxe, зачарованный Артуром, а следом за ним, множество разнообразной магловской техники, разобранной по частям. Автомобиль, заметив появление Артура, зашевелился, как бы приветствуя его. Я наложил на нее заклинание одушевления, так что у нее появились свои мысли, но она довольно пуглива и не любит разговаривать. Артур махнул рукой в сторону машины. Это удивительно. Машина, обладающая собственным разумом, потрясла мировоззрение мистера Грейнджера, хотя они уже не раз говорили об этом сегодня. Неужели салон увеличен с помощью заклинания незримого расширения? Джерри открыл дверь и понял, что места внутри по крайней мере в 4 раза больше, чем в обычном автомобиле. Артур улыбнулся и кивнул. Конечно, ведь учитывая относительно большой размер нашей семьи, мы точно не сможем разместиться в меньшем пространстве. Но, сказав это, он тут же снова открыл рот и предупредил. Частое применение заклинания незримого расширения запрещено Министерством магии, так что даже если выучишь его в будущем, не используй без разбора. Или, по крайней мере, не позволяйте другим людям знать об этом, иначе Министерство магии оштрафует тебя. Дядя Артур, я редко буду делать что-то опасное и незаконное. Не могли бы вы объяснить некоторые приемы преобразования этого волшебного автомобиля? Думаю, что с вашими навыками, дядя Артур, эта волшебная машина определенно способна на большее, чем просто летать. Искренне сказал Джерри. Это точно. Артур гордо улыбнулся. Помимо того, что я придал автомобилю способность поглощать внешнюю магическую силу для полета, чтобы предотвратить его обнаружение маглами, я также добавил дизель-люминационное заклинание. Как только дернешь рычаг, автомобиль тут же пропадет из виду. Примечание. Автомобиль Ford Anglia, Ford Anglia 105 E Deluxe, изначально обычный магловский автомобиль, выпускавшийся британским филиалом компании Ford вплоть до 1967 года, который магически усовершенствовал мистер Уизли. Теперь автомобиль мог летать и становиться невидимым, а также имел чары расширения пространства. Учитывая, что Артур Уизли зачаровывал автомобиль самостоятельно, это, по-видимому, внесло в Фордик некоторую долю сознательного чувствования и определенный характер, немного гордый, обидчивый и в то же время верный. За нелегальное заколдовывание автомобиля Артур был оштрафован на 50 галлеонов. Использование такой машины было незаконным, и Артур обещал Молли разобрать Фордик. Но вот с выполнением обещания все тянул. Разговор супругов Уизли. Артур, чего только наши люди не заклинают, вы даже не можете себе вообразить. Молли, например, автомобили. Миссис Уизли вошла в кухню, держа в руке, как меч, длинную кочергу. Мистер Уизли широко раскрыл глаза и виновато выпучился на жену. Артур, какие автомобили, дорогая Молли? Молли. Да, Артур, автомобили. Глаза у миссис Уизли сверкали. Представь себе волшебника, который купил старенькую развалюху и сказал жене, что разберет ее на части единственно за тем, чтобы понять устройство, а на самом деле применяет к ней чары летучести. И пожалуйста, на этом автомобиле можно лететь хоть на край света. Глава 217. Снятие надзора. Снятие надзора. Слушая, как Артур тщательно объясняет технику зачарования автомобиля, Джерри включил освежение, чтобы быстро понять и запомнить, и в то же время воскликнул, что многие из уникальных идей Артура он раньше не видел в магических книгах. В книге «Алхимия» древнее искусство объяснялось лишь создание простых вещей, например, как применить к предметам заклинание незримого расширения, чтобы сделать их более вместительными, как сделать летающую метлу самым простым способом, как сделать так, чтобы магия действовала на предмет долго и эффективно, и так далее. Дело в том, что большинство магических предметов, которые можно увидеть в косом переулке, сделаны с помощью алхимии в сочетании с магией. Но Артур объяснял то, как заставить магию работать в сочетании с современными магловскими технологическими предметами, на что нужно обращать внимание, какие хитрости он нашел и так далее. Только, наверное, потому, что сейчас все жили в более спокойное время, большинство алхимических улучшений Артура были направлены на то, чтобы проще и удобнее пользоваться предметами в повседневной жизни. Увеличение места в автомобиле, его невидимость и так далее. Джерри же хотел развить эту основу и углубиться в применение ее с другими заклинаниями. Например, добавить щитовые чары к тому, что уже есть у волшебного автомобиля, или некоторые наступательные заклинания, или темную магию, проклятия и так далее. Но, конечно же, конечной целью было не зачарование машины, а преобразование 12 роботов в солдат. Просто нужно подождать, пока его уровень алхимии поднимется, прежде чем он сможет постепенно перейти к их улучшению. Ближе к вечеру семья Гермионы, воспользовавшись летучим порохом, покинула нору и вернулась в Лондон, а Джерри остался на время. Его цель была проста – потратить несколько дней на изучение навыков Артура. Конечно, показательная причина заключалась в том, чтобы обменяться с миссис Молли опытом в кулинарной магии, изучить английскую и французскую кухни, а заодно научить миссис Уизли особенностям китайской кухни. И это пребывание длилось больше недели. Только когда до начала учебного года оставалось 3 дня, Джерри вернулся в лондонский паб, используя летучий порох. «Том, ты не знаешь, надзор Министерства магии накладывается на тело или на палочку?» «На тело. А знаешь ли ты, как убрать его?» «Джерри, почему ты спрашиваешь?» «Потому что я чувствую, что надзор является для меня большим ограничением, мешающим творить магию в магловском мире. Если бы не надзор, я бы мог отправиться в приют и с удовольствием использовать магию, чтобы помучить тех, кто надо мной издевался. Надзор не должен быть убран раньше времени, иначе это обнаружат следящие волшебники Министерства магии». Взглянув на ответ Тамари Дла в дневнике, Джерри на мгновение нахмурился, прежде чем продолжить писать. «Неужели нет варианта? Я хочу преподать им хороший урок с помощью темной магии, когда вернусь на Рождество. Естественно, метод есть, но ты должен пообещать мне одно условие». В дневнике появилась строчка. Джерри быстро написал пером. «Какое условие? Я хочу, чтобы после начала учебного года ты зашел в туалет для девочек на 2-м этаже и помог мне достать один предмет». Глядя на буквы в дневнике, Джерри прищурился. «Туалет для девочек на 2-м этаже, если ему не изменяла память, это вход в тайную комнату Салазара Слизерина». Похоже, что Том Редбл в дневнике уже что-то почувствовал. Правда, душа Волан-де-Морта в дневнике – это не тот темный волшебник, сошедший с ума после многократного расщепления души на крестражи, но Том Редбл на пике молодого развития. Многократно обучая Джерри магии и не чувствуя ни малейшего послабления в его душе, он уже знал, что юношу совсем не так легко обмануть, как кажется. Но если у Джерри была хоть унция доверия к нему, не могло быть и речи о том, чтобы он не смог воспользоваться этой лазейкой. Поэтому он решил отказаться от Джерри, планируя заманить его в тайную комнату. Пусть ужас Слизерина убьет юношу, а затем Том выберет более невинного студента. Только в этом случае он сможет быстро получить новое тело и возобновить незаконченные планы своего прежнего «я». «Это слишком просто, если только ты скажешь, как решить проблему с надзором. Я немедленно отправлюсь на 2-й этаж после начала занятий, чтобы помочь тебе». Джерри, не задумываясь, принял его просьбу. Он так и так планировал попасть в тайную комнату, ведь Василиск был очень сильным магическим существом, да еще и возрастом в 100 лет. Принцип действия надзора заключается в том, что при колебании магической силы поблизости, через несколько секунд посылает специальное магическое оповещение, которое улавливается одним из предметов Министерства магии. Поэтому, если сможешь заблокировать магические колебания, посылаемые при колдовстве, то, естественно, надзор не сработает, и ты не попадешь под наблюдение Министерства магии. После объяснения Джерри наконец-то понял, почему Гарри, когда в доме своей тети столкнулся с домовым эльфом Добби, попал под подозрение Министерства магии. Поскольку Гарри был единственным волшебником в окрестностях, Министерство решило, что это Гарри применил магию. «Так как же блокировать колебания, когда творишь магию?» — продолжал спрашивать Джерри. Том ответил: «Для этого нужно использовать специальное заклинание, также изобретенное тем же великим волшебником, который создал меня, маскирующее заклинание». Далее Волан-де-Морт рассказал Джерри все подробности о магии. Он сам, благодаря прочному фундаменту и суперсостоянию, легко освоил это изобретенное Томом заклинание, которое маскировало магические колебания. Более того, освоив его, Джерри обнаружил, что эффект этого защитного заклинания он уже видел. Причина, по которой дневник Тамари Дла невозможно почувствовать, заключалась в том, что он зачарован. Благодаря заклинанию Джерри больше не беспокоился о том, что его магические действия будут отслеживаться Министерством магии. Если он накладывал на тело защитное заклинание, то в течение часа мог творить любую магию по своему усмотрению, не вызывая эффект надзора, оставленного Министерством магии. Трансгрессию и защитное заклинание Джерри получил из уст Волан-де-Морта два чрезвычайно полезных заклинания. Однако это было только начало, и он полагал, что в дальнейшем, приложив еще немного усилий, сможет получить немало. Когда он получит от дневника все магические знания юного Волан-де-Морта, наступит день, когда его душа будет запечатана в матрешку навечно. Но придется постараться, Том Реддл не был глупцом, так что не сдастся так просто. Примечание. На русском ничего не нашел, но на английском есть отдельная страница с описанием Masking Spell. Это целый раздел разных заклинаний, к сожалению, без примеров, упоминающийся на Поттерморе и официальном сайте Джоан Роулинг. Маскирующие заклинания представляют собой широкий спектр чар, которые можно использовать, чтобы замаскировать присутствие ведьмы или волшебника, тем самым делая их ненаносимыми и неотслеживаемыми. Таким образом, сов нельзя использовать для отслеживания или отправки им сообщений. Маскирующие заклинания – один из немногих надежных методов сокрытия, наряду с защитными заклинаниями, дезиллюминационные, сальвиагексия, оглохни и т.д. и отталкивающими заклинаниями, маглоотталкивающие чары, репеллайнимикум. Ведьма или волшебник могут стать недоступным для контакта с конкретным человеком, например, должником, бывшим парнем или девушкой, используя маскирующие заклинания против этого конкретного человека. Несмотря на то, что такие заклинания очень мощные и эффективные, их легко обойти, если кто-то другой отправит сообщение. Глава 218. Запечатанная стена. Запечатанная стена. 1 сентября 1992 года наступило время начала занятий в школе. С утра пораньше Джерри отнес чемодан, заключил живоглота в объятия, попрощался с Томом, владельцем паба, и отправился на метро на вокзал Кингс-Кросс. Он мог бы уже использовать маскирующие заклинания, чтобы оградить надзор, а затем при помощи трансгрессии мгновенно перенестись прямо на станцию, но он не стал этого делать, потому что в этом не было необходимости. Ничто не может быть надежным на все 100, и он считал, что лучше не быть безрассудным, когда в этом нет необходимости. К тому же в поездках на метро нет ничего плохого, население Лондона невелико, в метро не так много народу, а в сентябрьскую жару еще и можно увидеть много модно одетых прекрасных дам, что тоже весьма приятно для глаз. С возрастом в организме Джерри все больше и больше вырабатываются молодые гормоны, поэтому иногда он не то чтобы хочет, но инстинктивно будет смотреть. Прибыв ко входу на вокзал Кингс-Кросс и немного подождав, он увидел Гермиону, которую подвезли туда мистер и миссис Гринджер.